Глава 12. Соня посмотрела на меня и улыбнулась. «Теперь мне кажется, что вы попросту дразните меня этой вашей большой пятеркой для жизни, Джо. Что же это такое?» Я рассмеялся. «Я как раз приступаю к этой части истории». Мы с Кейти сели на скамейку, откуда было видно горилл. Два молодых самца боролись. «Эти ребята напоминают мне моих младших братьев, когда они были детьми», — усмехнулась она. «Только мои братцы больше кусались». Я невольно улыбнулся. «Кейти, мне понятна концепция ЦС, которую вы упомянули. Томас уже успел объяснить мне ее пару раз. Но что же вы имели в виду под большой пятеркой для жизни?» Она повернулась и удивленно уставилась на меня. «Хотите сказать, об этом вам Томас еще не рассказывал?» «Нет». Она кивнула. «А, так вот, что он на сегодня задумал. Он упоминал, что вы недовольны своей работой, но я просто подумала, что он уже поделился с вами идеей большой пятерки для жизни. Ладно, давайте вернемся немного назад. С момента нашего с Томасом знакомства прошло уже почти 15 лет. Он и его жена Мэгги были волонтерами, членами жюри на конкурсе научной выставки ярмарки штата. Так случилось, что Томас судил мой проект, который назывался «Будущее биологических видов. Почему для людей и животных продуктивнее было бы взаимодействовать, чем находиться в наблюдательной изоляции?» Она улыбнулась. «Детали этого выступления расскажу как-нибудь в другой раз. Когда я закончила презентацию, и судьи задали мне свои вопросы, все удалились, кроме Томаса. Он сказал мне, что моя презентация была лучшей из тех, что он слышал за 3 года в роли судьи, и спросил меня, что я хочу сделать со своей жизнью. Я сказала, что пока не знаю, я хотела заниматься чем-то связанным с животными, но все в моей семье и школе говорили, что, занимаясь животными, невозможно иметь достойную зарплату. Томас изменил мое представление о жизни одним единственным утверждением». «Каким же?» Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Они ошибаются». И сказал, что у него на примете есть 2 женщины, познакомившись с которыми, по его мнению, я буду очень довольна. 2 женщины, которые изменят мою жизнь к лучшему, как он выразился. Я заулыбался. «Что такое?» «Именно так он отозвался о вас, когда спросил, не хочу ли я с вами познакомиться. Использовал эти самые слова». Кейти кивнула. «Это большой комплимент, учитывая, с кем он познакомил меня». После того, как Томас упомянул этих 2 женщин, он записал название моей школы. И, честное слово, я не преувеличиваю, через 2 дня после конкурса, в понедельник, в школу на мое имя пришел пакет доставкой FedEx. Вы бы видели лицо администраторши, когда я пришла забрать его. Внутри лежали 2 книги. Первой была история Джейн Гудл. Припоминаете, кто это? «Не совсем, что-то связанное с шимпанзе, верно?» «Не просто что-то. Она была первопроходцем в сфере исследований шимпанзе и является одним из самых признанных экспертов и публичных ораторов в этой сфере. Ее история изумительна. У нее не было никакой официальной подготовки, никакого специального образования, но благодаря своей невероятной увлеченности, мужеству и приключенческому духу она прожила такую замечательную жизнь». «А вторая книга?» «Второй книгой была история молодого человека, который едет в Африку по одной простой причине. Он обнаруживает, что это единственное, что его страстно волнует. Он 2 года копит деньги, а когда приезжает туда, знакомится с очень старой, очень мудрой женщиной по имени Мама Гомби, которая предлагает ему пройти пешком весь африканский континент. Это история об их совместном путешествии, об опасностях, с которыми они сталкиваются, о животных, которых видят, о людях, с которыми знакомятся, об уроках, которые она ему преподает». «Ого!» — восхитился я. «Действительно, ого! Представьте себе, каково это — вложить 2 книги с 2 такими примерами женских образов в руки 15-летней девчонки, жаждущей вдохновения. Может быть, в конечном счете, я пришла бы к себе сегодняшней и без поддержки Томаса, без этих 2 книг, которые прочла. Но, скорее всего, это все же не случилось бы. Как минимум, он серьезно помог ускорить процесс». И где же в игру вступает большая пятерка для жизни? Ой, прошу прощения. Во второй книге один из главных уроков, который преподает своему спутнику мама Гомбе, пока они идут по Африке, касается выбора большой пятерки для жизни. Видите ли, когда люди приезжают в Африку и отправляются на сафари, рейнджеры и проводники всегда говорят об африканской большой пятерке. Это пять животных, которых все хотят увидеть. Какие это животные? Лев, леопард, носорог, слон и африканский буйвол. Эти люди судят об успешности своего опыта сафари потому, сколько животных из африканской большой пятерки они увидели. Так что, если они встречают три из этих пяти видов, это считается посредственным сафари. Четыре – довольно неплохим. А уж пять – это абсолютный успех. Мама Гомбе говорит, что у нас есть возможность точно так же определять степень успешности своего существования. Мы делаем это, выбирая свою большую пятерку для жизни. Это пять вещей, которые мы больше всего хотим сделать, увидеть или пережить до того, как умрем. Они настолько важны для нас, что если мы их сделали, увидели или пережили, то в свои последние мгновения, последние секунды перед тем, как скончаться, мы можем оглянуться на свою жизнь и понять, что она была успешной. Она была бы успешной по тем меркам, по которым мы, и мы здесь ключевое слово, определили для себя успех, потому что в любом случае, помимо всего прочего, свою большую пятерку для жизни мы реализовали. Томас внедряет эту концепцию на всевозможных уровнях в своих компаниях. Например, до того, как каждого конкретного человека примут на работу, он должен объяснить вслух не только то, как его личная цель существования вписывается в культуру компании, но и какова его большая пятерка для жизни. Потом он и сотрудник, ведущий собеседование, подробно беседуют о способах, которыми кандидат может осуществить свою большую пятерку для жизни, выполняя работу, для которой его нанимают. Если соответствия нет, то этого человека на работу не берут. Это один из способов, которыми Томас получает уверенность в том, что его сотрудники мотивированы. Насколько мотивированным можно быть на работе, если вам платят за реализацию тех пяти вещей, сделав, увидев или пережив которые, вы могли бы сказать на своем смертном одре, что ваша жизнь была успешной? Я кивнул. Основательно мотивированным. Именно. И как скажет вам Томас, мотивированные люди куда более продуктивны, а более продуктивные сотрудники — это более довольные клиенты. И это означает более высокие прибыли. Все выигрыши. «Даже представить трудно», — сказал я. Кэти уставилась на меня. «Только в том случае, если вы работаете в компании совершенно иного плана. А людям Томаса трудно представить, что можно работать как-то по-другому. У каждого сотрудника на столе стоит схема его собственной большой пятерки для жизни со стрелками, показывающими, как эта большая пятерка для жизни связана с тем, чем человек занимается каждый день. И это огромная часть их корпоративной культуры. Томас и все его руководители регулярно устраивают дискуссии со своими командами, чтобы убедиться, роли людей в компании по-прежнему связаны с их большой пятеркой для жизни. И когда это не так, они общими усилиями находят новые роли. Такого рода дискуссии проходят на всех уровнях организации. Я кинул взглядом экспозицию. «Так вы здесь применили нечто похожее?» На самом деле скопировали, так точнее. С одобрения Томаса и по совету его самого и группы его людей, которые нам помогали, мы используем тот же метод для собеседований и непрерывной оценки, чтобы видеть, какие методы работают, а какие нет. И еще мы применяем тот же метод для проектов, о чем я и говорила, когда мы впервые затронули тему «большой пятерки для жизни». А что за метод? Ну, в нашем случае мы прояснили ЦС, цель существования новой экспозиции. Зачем она вообще будет существовать? Потом мы выяснили, что будет означать успех с точки зрения большой пятерки для жизни. Чего мы хотим достичь, создавая эту экспозицию? Какие именно пять моментов наши посетители могли бы унести с собой в душе после посещения зоопарка? Таким образом, выдвинув идеи и начав воплощать экспозицию в жизнь, Нам было легко проверять, находимся ли мы на пути к успеху. Томас использует одну забавную аналогию. Вы когда-нибудь смотрели комедийное ток-шоу из тех, что показывают поздним вечером? Где ведущие дурачатся и берут интервью у знаменитостей? Конечно. Да, именно. В одной из этих программ ведущий разыграл такую шутку. Он надел костюм из липучки, потом разбежался и прыгнул с трамплина на стену, обтянутую липучкой. Когда его тело врезалось в стену, два слоя липучки схватились, и ведущий повис на стене. Я рассмеялся. Помню. Вот так Томас описывает цель существования и большую пятерку для жизни. Это липучая стена для успеха. Придумывая идеи, модели и прототипы, вы постоянно бросаете их в свою стену, обтянутую липучкой. Если они соответствуют вашим ЦС и большой пятерке для жизни, то прилипнут, и вы будете их использовать. Если нет, то использовать их было бы глупо. Они не привели бы к успеху в том смысле, в каком вы определяете успех. Мне нравится применять эту аналогию в работе со своей командой, потому что это дает всем нам один и тот же критерий для оценки. Она также обеспечивает нам общий язык. Так как мы всегда понимаем друг друга, наша продуктивность намного выше, чем прежде. «На словах кажется все просто», — сказал я. Она кивнула. «И да, и нет. На самом деле, на первом этапе легче просто начать делать дело, чем по-настоящему задуматься и дать определение успеху, создать свою липучую стену. Но нерешенный вопрос довольно скоро возвращается и начинает преследовать тебя, стоит только всерьез развернуть деятельность. И в конце концов люди начинают двигаться в 10 разных направлениях, потому что у каждого есть собственное представление о том, как выглядит успех. И часто результатом оказывается катастрофа. Сколько вы видели проектов, в которых к тому времени, как дело было доведено до конца, результаты не удовлетворяли даже ту потребность, которая была изначально прописана в проектном предложении? Много. Подумайте о затраченном времени и деньгах, зря выброшенных на эти проекты, не говоря уже о том, что конечный продукт бесполезен. Так что вдобавок к выброшенным времени и деньгам, которые пошли на создание этого результата, вы оказываетесь не в лучшем положении, чем в начале. Когда думаешь об этом в таком разрезе, нечего и сравнивать этот способ с заблаговременным вложением некоторых усилий в создание липучей стены, ЦС и большой пятерки для жизни. Кэти умолкла и повернулась, чтобы взглянуть на меня. Она смотрела мне в глаза. Настолько пристально, что я начал ощущать некоторое неудобство. «Я не вижу здесь великой радости, Джо», — сказала она наконец. «Я не из тех людей, которые учат других, как им жить. Но я и не из тех, кто позволяет возможности проходить мимо, когда можно попробовать вернуть любезность, оказанную мне Томасом, когда он прислал мне те две книги». «Не думаю, что вы знаете, каковы ваши ЦС и большая пятерка для жизни. Не думаю, что у вас есть липучая стена, чтобы кидаться в нее вариантами. И что-то мне подсказывает, если вы вычислите, каковы ваши ЦС и большая пятерка для жизни, а потом посмотрите на свое рабочее расписание на следующую неделю и обведете все его пункты, все встречи, все занятия, которые помогут вам их реализовать, не думаю, что кружков будет много. И в этом есть большая опасность, Джо, потому что неделя превращается в месяц, месяц в год, и не успеешь оглянуться, как ты уже у самого конца. Если на следующей неделе кружков будет мало, наверное, их вообще не так-то много. Это означает, что в конце ваша жизнь, в ваших собственных глазах, не будет считаться успешной. Кэти еще несколько секунд не отводила взгляда, и первым отвел его я. «Простите», — проговорила она, — «я знаю, такие вещи, может быть, нелегко услышать. Томас познакомил нас не без причины. Не знаю точно зачем, может быть, потому что мы близки по возрасту и потому что он думает, что у нас есть какие-то общие интересы. Но мне кажется, он познакомил нас, потому что хотел, чтобы вы услышали это от меня».